14 февраля вся школа сходила с ума. Кто-то кому-то дарил шоколад, дико краснел, а потом бежал шушукаться с друзьями-подругами. С вручением шоколада Рихию проблем не возникло, только я потратила немного времени на поиски боксера, не умеющего сидеть на одном месте. Ямамото хотели подарить сладкое многие девочки, поэтому в моем подарке не было ничего такого, и он вроде бы отреагировал так же, как и на другие шоколадки. То есть он также улыбался и благодарил, как и остальных. Осторожно приоткрыв дверь, над которой висела табличка «Глава дисциплинарного комитета», я заглянула внутрь. Ага, как я и думала, его здесь нет. Поди, носится по территории школы, поддерживая порядок. Отлично, тогда просто оставлю на столе. Савада-сан, раздается позади, не успела я открыть дверь полностью и зайти внутрь. Тицу, черт, как я могла про него забыть. Стоп, хорошо, что я, воспользовавшись моментом, взяла пару небольших шоколадок для себя. Достав одну из них из сумки, протянула ее парню. Тот удивленно на него выпучился. Я еще раз осмотрела простенькую классическую упаковку. Вроде надписи никаких нет, ничего не перепутала. Шоколад из вежливости же. Возьми, ты мне нравишься, да и общаемся мы с тобой довольно часто. Кусакаби продолжал глупо смотреть, и это начинало нервировать. Спасибо. Быстро выпалил, наконец, он, приняв сладость. А вы к Хибари-сану? Я выразительно подняла глаза наверх, на табличку. Вроде не перепутала. Он на патрулировании школы. Думаю, вернется не скоро. Я просто оставлю у него на столе. Из рук в руки передавать как-то. Зарывшись рукой в сумку, я достала упаковку шоколада размером с ладонь. Форма практически круглая, но сделана по заказу, поэтому вышла дороже. Под тонкой упаковкой четко виднелся оттиск надписи, которую я как-то видела на эмблеме дисциплинарного комитета. Идея подарка именно в такой форме пришла спонтанно. Кия вряд ли любит всякие такие нежности, но вот официальная форма подарка, совершенно другое. Идеально для трудоголика, который носит школьную форму даже в выходные. К тому же этакая двузначность. Вроде форма особая, как у шоколада влюбленных, но в то же время официальная, а значит, классическая. Вот, похвасталась, демонстрируя сладость. Так что, если будет меня сегодня искать, ты меня не видел. Тицуя как-то чуточку погрустнел, видимо представляя, что будет творить его глава, если подарок вызовет его раздражение. Потом понятливо кивнул, показав большой палец. Я думала, что самая ужасная часть позади, но когда меня утащили на кухню к Киоко, Хару и Бьянке готовить с ними шоколад для Цуны, Фуоты, Реборна и детей, то поняла всю глубину проблемы. Почему именно на нашей кухне, так Реборн и Бьянке поставили всех домочадцев перед фактом? Ладно, я с этим быстро смирилась, тем более надо следить, чтобы Бьянке занималась только печеньем и не отравила своим пламенем ничего кроме него. Крекеры потом менее жалко выбросить. На кухне, понаблюдав за разговорами, я вдруг кое-что поняла. Думаю, Цуни-сану и остальным понравится шоколад Хару. Ламбакун и Пинтян и Реборн-кун точно будут рады, кивнула вежливо Киоко. Тем более, что все делается с любовью, подтвердила Бьянке, которую девочки воспринимали за наставницу. С Хару я виделась редко, в основном здоровалась на улице. Домой к нам она редко заходила, пожалуй, последний раз был при нахождении трупа убраться в комнате. Или это мне так везет отсутствовать дома, когда она заходит. Хару, это такая странная девочка, которая жутко тащится с маленьких детей и считает их очень милыми, что бы те ни делали. Из-за ее отношения к ним, а дети это чувствуют, они балуются даже еще больше, чем при Нане, которая вообще добра к детям и позволяет практически все. Вот с такой, как Бьянке, не забалуешь, да и я пытаюсь поддерживать добрые отношения, но приходится проявлять строгость, иначе тот же Ламба начинает наглеть и садиться на шею, не понимая этого. Еще у Хару глупая привычка говорить, как маленький ребенок, не умеющий толком составлять предложения, и говорит она о себе в третьем лице. В народе это считается милым, но это глупо. Вдобавок Хару считает братца сильным, решительным и добрым. Разве что с последним она попала в точку, но это скорее мягкость. Иногда Цуна срывается и начинает орать, возмущаться, в основном, Реборном, но хватает и других раздражающих факторов. Этот бессмысленный ор не останавливает даже Ламба, что уж говорить о наглом репетиторе. К слову, Цуна не особо понимает угрозы от Реборна, при том же Хибари он держит язык за зубами и мямлит. Кто бы подумал, что смелость, которую вырастет в нем Иригая Снэнда, будет распространяться лишь на кого-то, кто выглядит безобидно. Хру, так ты считаешь, что влюблена в Цуну? Да, Акира-чан, улыбнулась девочка. Хру очень нравится Цуна-сан. Однажды он ответит на чувства Хру. Может быть, ты не знаешь, Цуна уже признался в своих чувствах Киоко. Киоко сделала вид, что жутко занята приготовлением, но слегка покраснела. Хахи, но ведь Киоко-чан отвергла его чувства. Значит, у Хру все еще есть шанс. Хру-тян, я рада, что ты не сдаешься и помогаешь нам с шоколадом для всех, сказала Киоко. Я знаю, ты очень добрая и целеустремленная, поэтому ты мне нравишься. Я хотела бы, чтобы мы оставались подругами. Киоко-тян, ты тоже очень нравишься Хру, и мы так похожи, воскликнула радостная девочка. Несмотря на то, что мы в разных школах, мы с тобой можем стать лучшими подругами. Она реально тупая, или у нее мозги на бекрень из-за подростковой влюбленности. Перед ней фактически ее соперница, которой даже прикладывать усилий не надо, чтобы всегда быть впереди, а она с ней хочет дружить. Другая бы на ее месте желала выцарапать глаза и повыдергивать волосы. Тут же, милое общение и совместное приготовление. Милое общение среди девушек, конечно, не показатель. При определенных обстоятельствах, особенно в коллективах, каждая женщина превращается в змею. Более лицемерного существа не найти. А тут, все, кажется, действительно искренне. То ли виновата солнечная Киоко, то ли неунывающая Хару не способна на подлости. Они, соперницы, и вряд ли этого не понимают. Но Хару устроили отношения подруг. Может, у нее подруг вовсе нет, или она чувствует, что Киоко не в восторге от такой пары, как мой братец, любовный треугольник какой-то. Неудивительно, что появилась Бьянки, она тащится по таким вещам. Ядовитый скорпион первая, кто присоединяется к Нане при просмотре мыльных опер. Киоко вроде бы влюбленность Цуны не очень-то нужна, возможно, просто не может разобраться, чего ей самой хочется, или из вежливости не хочет отвергать его прямо, чтобы не оставалось сомнений. Такой уж она человек, мягкий. Хотя, может быть, ее просто пугает вся эта история с мафией. А Хару наоборот, целеустремленная и решительная, но Цуне нравится более податливая девушка. И все же не получать отказ только из-за жалости меня бы это разозлило. А может быть, повлияло также то, что семья Сосагов теперь плотно связана с нашей. Киоко знает о Ванголе и статусе наследника Цуны, о хранителях и пламени. Она даже стала тренироваться вызывать свое пламя. Сейчас она уже насыщает своим пламенем кремы и мази. Не сказать, что успешно, но все не так плохо. Эти лечебные мази имели мизерный лечебный эффект, уж очень мало пламени содержали. Тут дело было и в самом необученном владельце пламени, и в составе кремов. Но дело шло вперед. Киоко штудировала медицинские справочники так часто, что даже Хана сделала предположение о том, что Киоко хочет поступать в медицинский. На это 14 февраля все дружно ели шоколадное фондю за одним столом. Крекеры Бьянки было решено дружно проигнорировать, но даже это не испортило дружеского и беззаботного настроения, царившего на кухне. Впереди еще был белый день, о котором я, по своей неосмотрительности, позабыла. Белый день – это то же самое, что и 14 февраля, только теперь парни дарят девушкам белый шоколад. В остальном все также сходят с ума. Каждый год для меня этот день проходил спокойно. Рихи отдаривался стандартной плиткой, и мы оба были довольны. Все. В этом году стоило мне сесть за парту, как стали подходить просители КХМ, то есть дарители. Парни подходили один за другим, успевая толкаться и злобно зыркать на чужие шоколадные плитки, сравнивая их со своим подарком. Еще до начала первого урока на моей парте образовалась стопка небольших шоколадных плиток, на которые я смотрела круглыми глазами. Раньше я не пользовалась особым вниманием. Нет, бывали сталкеры, бывало один-два воздыхателя, которые даже не подходили с признаниями. Но чтоб у меня была популярность, сравнимая с Ямамото, это нонсенс. Такиши дружелюбный, отзывчивый, всегда на позитиве и необидчивый, вдобавок еще и успешен в спорте, обладает красивой внешностью, высоким ростом и хорошей фигурой. А я, необычная внешность компенсируется дурным характером, совсем не покладистым, а всякого воздыхателя отгоняла моя банда или отпугивал Рихи. Видимо, это сказываются догонялки, которые устроил Реборн. На меня слишком много людей обратило внимание, а японцы такой народ, что тянется за впереди идущим. Вот так один за другим и пошли, как бараны. Ну да, не будем о коллективе, мне срочно надо делать ноги, а то мне не нравится скопление народа в коридоре перед звонком и вот эти взгляды девушек. Такими темпами скоро я стану отъявленной прогульщицей. Едва я вознамерилась проскочить мимо толпы в коридоре, сделав вид, что ничего не вижу, как меня едва не сбил с ног Рихи, вручивший мне свою плитку. Это здорово, я поблагодарила за подарок, но он привлек всеобщее внимание. Пришлось взять друга своим прикрытием и не отпускать его, пока он не выведет меня из здания. Пока он рядом со мной, вряд ли кто-то из парней рискнет подойти. Во дворе школы нас остановил Ямамото. Он вручил стандартный подарок, но это воспроизвело настоящий фурор среди всех присутствующих школьников. Обычно-то во дворе людей немного, но некоторые особо упрямые решили идти следом за мной и Рихеем, поэтому видела это целая толпа. Я даже почувствовала эту злобную ауру, источаемую сборищем народа. И, видимо, не одна я, так как к Рихею присоединился Такиши, и мы пошли дальше. Из школы я выбралась успешно, намереваясь отсидеться дома весь день. Только у дома уже ждали двое громил в гакуранах и с багетами на головах. «Савада-сан, у нас приказ доставить вам это». Один из них держал увесистую коробку, которую они занесли в дом. Там я открыла ее, уставившись на огромный такой кирпич из белого шоколада. Килограмм 5, не меньше. Романтика, блин. Дайте мне кто-нибудь терпение пережить этот день. Глава 33. Комментарий к глава 33. Оказывается, после долгого простоя текст все-таки претерпевает изменения. Или же меня плющит от того, что осталось одна-две главы до следующей арки. Точно одно из двух. За проду можно поблагодарить двух авторов фанфиков по Реборну, которые недавно обновились и выложили отличную проду, вдохновив меня на подвиги. «Мне уже плохо», – простонала я, сквозь полуприкрытые веки разглядывая потолок. «Не надо было так наедаться», – бессердечно подметил голос появившегося в гостиной репетитора. Ламбасыт отрыгнул, лежа на диване у меня под боком, и Пин тяжко вздохнула. «Кира, Реборн ведь завидует?» «Завидует?» – вопросил теленок. «Ты же с ним не поделилась?» «Не», – протянула лениво я, хотя тот самый 5-килограммовый кирпич спокойно лежал на кухонном столе, и любой мог отрезать или отломать кусочек. Вдобавок, кажется, я уже видеть не могу шоколад, особенно белый. «Я не люблю сладкое», — ответил Реборн. «Но в подвале 5 килограмм натурального черного кофе». Я удивленно распахнула глаза, но увидела лишь спину удаляющегося Аркабалина. «Это к тому, что я здесь, похоже, надолго», — сказал он, остановившись на секунду, чтобы затем продолжить путь. «Ну и что это было?» Развеивая мои надежды, через неделю Кия подошел ко мне и сообщил, что Реборн настоятельно рекомендовал посетить вместе со мной зоопарк в это воскресенье. Настолько рекомендовал, что в противном случае обещал создать нам обоим проблемы, поэтому что бы ни хотелось, а поучаствовать в забаве Реборна придется. Уж очень опасные делал намеки Аркабалина. Это было плохо. Если он догадывается, что ему вешают на уши лапшу, хотя почему если? Я думаю, за столько времени он уже догадался о многом. Но тогда почему молчит и только сейчас решил воспользоваться этим, да еще и в качестве не особо обременительного шантажа? Мне не нравилось это, но ответов взять было негде, а спрашивать самого репетитора бессмысленно. Хотелось быть в курсе того, что творит Аркабалина, но при мысли, что я могу в этом участвовать, бил легкий мандраж. Но с Хибари было определенно спокойней. Поэтому вот, воскресенье, и мы скучающе идем по дорожке зоопарка. Может, медведей посмотрим, предлагаю я, когда мы минут 10 простояли у клетки с енотами. Хибари раздражали снующие по зоопарку семьи с детьми, и это было видно. Зато к зверям в клетках он относился индифферентно. У шиншилл он вообще замер, как-то завороженно их рассматривая, и я не решилась его отвлекать, самостоятельно пройдя чуть вперед к медведям. Ух, какие это были звери! Огромные, тяжелые, с густой шерстью, огромными клыками и когтями, а еще маленькими милыми ушками. А их рев отдавался приятной дрожью внутри. Увлекшись наблюдением за косолапыми лениво переваливающимися животными, в каждом движении которых чувствовалась мощь, я не сразу заметила Цуну и Киоко. По правде, я обратила на них внимание только после возгласа девочки. Это было весело. Я впервые обошла весь зоопарк. «Извини, Киоко-чан», — виноватым голосом откликнулся братец, который пытался отдышаться, «за то, что тащил тебя всю дорогу». Киоко тут же принялась отрицать и убеждать, что все нормально. Меня пока не замечали среди редкого народа. Такую идиллию прервал звериный рык. Я повернулась на него и замерла. По плитке передвигались настоящие звери. Конечно, сегодня я хотела еще посмотреть и на львов, но не думала, что получится так близко. Такие огромные, вальяжно передвигающие когтистыми лапами. А это грива, и хвост с кисточкой. Голос служащего из динамиков, просившего всех покинуть зоопарк в связи со взрывами, которые разрушили несколько клеток с животными, я слышала краем уха, засмотревшись на эту величественную мощную красоту. Пожалуй, мне стоило бояться, но я просто замерла, едва дыша, не в силах оторвать глаз. Самый огромный лев, видимо, глава прайда, двинулся на Цунускиока, тут-то я и отмерла. Братец закрыл собой девочку, что я невольно восхитилась им. Он зажмурился, а потому не увидел, как я схватила льва за хвост и потянула на себя. Лев упирался всеми четырьмя лапами, вцепился когтями в землю, недоумевая, что происходит. Тем временем остальных из семейства кошачьих планомерно вырубали. Появившийся Рихи просто и жестоко врезал львице. Гакудера тащил еще одного подпаленного льва и львицу под мышками, что-то ворча. Откуда ни возьмись, возникшая Бьянки тут же вколола что-то львице, вырубленной Рихеем, и рассматривала заднюю лапу на предмет мяса, которое можно приготовить. Цуна все еще сидел, закрывшись руками и сильно зажмурившись. Глядя на происходящее, я тоже малость прифигела. Лев наконец сообразил, что ему что-то мешает, и обернулся ко мне, собираясь напасть. Не тут-то было. Я отпрыгнула в сторону от когтистых лап, а когда огромный кот раскрыл пасть, просто приблизилась и сжала его морду двумя руками, ласково приговаривая: «Плохой кот». Чуть прибалдевший лев уставился на меня, пытаясь высвободить морду, но я держала крепко, конечно, используя пламя. Дополнительно я взяла его локтем в захват, чтобы он не оцарапал меня лапами, тут же довольно заулыбалась, шерсть гривы была довольно мягкой. «Кира, что ты делаешь?» – воскликнул очнувшийся братец. Я помедлила, придумывая ответ, но этого было не нужно. Цуна уже отвлекся, заметив остальных. «Все тоже здесь. Почему?» «Мы пришли из-за тебя», – просто ответила Бьянки. «Я подумал, что пришло время тебе приобрести питомца-спутника, как Леон или Энча», – пояснил Реборн. «Мне нужна была небольшая помощь в выборе подходящего питомца, поэтому я попросил всех прийти. Прекрати решать подобные вещи без моего участия», — повысил голос Цуна. Он тут же замер и удивленно расширил глаза, а затем с осознанием на лице обернулся к Киоко. «Так значит, да», — кивнула улыбающаяся девочка. «Я подумала, что с внешностью Цуны подойдет белка или хомячок. Хм, а я подумала, что Цуну не удивляет спокойствие и абсолютно индифферентное отношение девочки к тому хаосу, что тут творится, на взгляд обычных людей. Для начала возьмем льва», — вклинился Реборн, закинув одним пинком бессознательного льва на спину Цуны так, что тот этого не видел. «Мне это не нужно», — возмутился братец, мигом того скинув. «А можно мне этого взять?» — уточнила я. «Тебе-то он зачем?» — громко воскликнул братец. «Хочу домашнего питомца. Где мы его держать будем?» Пуще прежнего заорал он. «Ты об этом подумала?» Я сделала обиженную моську и с надеждой посмотрела на Реборна. «Раз он это предложил, то должен был что-то придумать, чтобы содержать такого крупного питомца». Надежда на это теплела во мне вопреки всему остальному. Реборн сделал вид, что ничего не заметил. «О детях подумай», — воззвал к моей совести Цуна. Обхватив вдруг начавшего вырываться льва в свои загребущие объятия, я спросила, впервые почувствовав себя в самом деле ребенком: «Я буду за ним ухаживать и выгуливать?» «Нет», — выставил руки братец перед собой. «Совершенно нет, никогда, невозможно. Звери находятся под юрисдикцией зоопарка», — прозвучал холодный голос, заставивший Цуну прийти в себя. «Хахибари-сан, а если выкупить?» — спросила я. «Это охраняемый вид. Всех, кто навредил животным, забью до смерти». Вспышка Кеи не прошла напрасно. Цуна испугался и, схватив Киоко за руку, потащил ее прочь. Гакудера, сгибаясь пополам от боли в животе, пытался ползти следом. «Эх, похоже, никто не мог понять мои чувства», и я досадливо вздохнула, погладив гриву льва, косящего на меня дикими, непонимающими глазами. Открылся сезон любования сакурой. Не знаю, как типичные японцы, а я просто каждый год прихожу рано утром, прислоняюсь к дереву и расслабляюсь. Даже задремать могу, если бы только было поменьше людей. Гомонящие, устраивающиеся на одеялах большими группами, распивающие чай или вкушающие разномастные угощения. Все это сопровождается бесконечными разговорами о быте или работе, от которых и так уже тошнит с самого утра. А что будет ближе к обеду, страшно подумать. Надеюсь, в этом году мне удастся занять хорошее место, где никто не додумается сесть прямо рядом со мной и уж тем более не будет иметь наглости меня выгнать. О, отлично, в этом уголке парка людей пока нет и, как по заказу, деревья особенно сильно расцвели, раскинув свои ветви. «Савада-сан», — окликнул меня вышедший на дорожку крепко сбитый высокий парень в знакомой черной форме. «А вы это куда? Странно, такое зверское лицо, ну чисто бандит, а тональность? Мы даже не знакомы, вроде. Хотя я видела многих членов дисциплинарного комитета, всех и не запомнишь». «Туда», — отвечаю, смотря как на идиота. Парень странно мнется, будто в нерешительности. «Вы это к Хибари-сану?» «Нет», — недоуменно ответила. «Так это, Хибари-сан запретил впускать сюда кого бы то ни было». «А», — обрадовалась, сообразив, что к чему. «Так это он тут такой пустынный уголок сообразил. Отлично, где он сидит?» Парень, все еще, видно, мечущийся, не зная, что делать, указал в сторону рукой. Я кивнула и развернулась, направившись в обратную сторону. «Не думаю, что ему понравится какой бы то ни было сосед. Прекрасно могу понять желание провести время в одиночестве, не отвлекаясь на суету, а с его характером могу предугадать реакцию. Даже первые сказанные слова, куда собралась, остановил меня низкий голос, едва я успела сделать пару шагов. Кия стоял тут как тут, прислонился к дереву. Разве ты не хотел побыть в одиночестве? Он медленно поднял руку и поманил рукой. Кто ты такой и куда дел настоящего Хибари? Несмотря на то, что в этот раз я не совсем и шутила, на мгновение поверив, что это действительно так, Кия раздраженно нахмурил брови и повернулся спиной. Я тихо облегченно выдохнула. Парень из комитета, так и стоявший тут, вздрогнул, когда Хибари на секунду замер. «Ты еще тут?» — спросил он, сев на покрывало. «Прошу прощения», — поклонился парень в черной форме, и его как ветром сдуло. «А умеет Кия с удобством устраиваться. В школе — личный кабинет, в больнице — мягкая подушка, в парке — нет толпы и плед с термосом. Судя по его позе и оставленному месту на одеяле, он предлагает мне сесть спина к спине. Я была не против, это будет лучше, чем о дерево опираться. Обстановка действительно расслабляющая, неудивительно, что даже его сила вновь стала более мягкой, оставаясь все такой же огромной. Сегодня с моей она не сталкивалась, а потому свободно клубилась вокруг. Ощущение, будто тонешь в мягких хлопьях, но при этом свободно дышишь полной грудью. Неудивительно, что вскоре я почувствовала подступающую дремоту, и мое дыхание замедлилось, а веки становились все тяжелее и тяжелее. Из состояния полудремы меня вывели звуки ударов, которые ни с чем не спутаешь. Прислушавшись к ощущениям, я поняла, что Кия рядом нет, а я лежу спиной на покрывале. Уже, поди, нашел какого-то несчастного, чтобы избить. Он неисправим. Я уверен только тогда, когда сам пробиваю себе путь, уловила его голос в наступившей тишине. «Доктор Шамал», громкий крик Цуны, что ни с чем не спутаешь, заставил меня резко открыть глаза. «Мы хотим тоже посмотреть на Сакуру», тонкий детский голосок Реборна, говорящий предельно серьезно, тоже невозможно не узнать. «Хибари, как насчет такого предложения? Сыграть с Цуной, а призом будет самое лучшее место». «Что? Зачем ты втянул меня в это?» «Вполне разделяю возмущение братца. Так там вся честная компания, Цуна, Гакудера, может быть, еще и Мамото. Реборн специально сталкивает Цуну с Хибари, опять выстрелит и будет надеяться, что неадекватный Цуна под допингом понравится Кие и тот оценит по достоинству его силу. Интересно, а если бы меня не было, Хибари бы смог так, он же в курсе про свой атрибут. Но резкая перемена в Цуне, даже не ощущая его пламени, заметна невооруженным глазом. Если бы я была на его месте, то ощущала бы подставу, будто мне суют кое-что неприятное в красивой конфетной обертке. Могу понять его чувства, хотя мне жалко Цуну, который вряд ли понимает, что вообще происходит, и даже повлиять никак на репетитора не может. Возможно, мне стоит поговорить с ним. Тем временем Хибари принял правила игры. Игра. Хорошо. Я долго ждал, чтобы забить их до смерти. Ждал разрешения. Ну же, Цуна, обрати на это внимание. Раньше тебя за устраиваемые реборном приключения комитет бы убил раз 20. Так нет же, даже отработок не назначили никому. Народ, поди, уже задается вопросом, кому ты продал душу. Ну, либо меня во всем винят. Типичная логика, ведь все делается одним путем, только это не наш случай. Как насчет того, чтобы вы трое сразились со мной? Продолжил Кея. Кто первый коснется земли, тот проиграл. Что, мы будем драться? Братец уходит в панику. Подойду-ка я поближе. Если Кея согласен на бой, это добром не закончится. Как бы он уже что-то не задумал и не решил им все кости переломать. Я сделаю это десятый. Позвольте мне участвовать. Гакудера, как всегда, горит желанием немедленно действовать. Я тоже хочу посмотреть на Сакуру, так что, оправдывающийся голос Такиши. Вы серьезно? Выдает потрясенный Цуна. Не волнуйся, если что, я позову доктора, уведомляет Реборн. Этот парень помогает только девушкам. Братец вне себя от негодования. Эй, а ты не обидчивый. У тебя есть сестра, Шамала ни с кем не спутаешь. Проваливай. В следующее мгновение я слышу глухой звук удара и как раз успеваю увидеть, как отлетает от удара Танфа приставучий доктор. Серьезно, разве Хибари с ним ранее не поговорил? Неужели не понял, что Кея у нас мальчик обидчивый? Да и вообще, зачем Шамал опять дурачится и при этом нарывается? Он показался мне умным мужиком. Что-то тут нечисто. Закономерно, первый вступает в драку с Хибари Гакудера. Динамиты в руках, сигарета в зубах, а бежит прямо на Кею. Ничему его жизнь не учит. Такая прямая атака ничто для Хибари, но итальянец успевает уклониться в сторону от его танфа и продолжает свое движение. А вот динамитные шашки остались в воздухе вокруг Кеи. Взрыв. Дым полностью скрывает фигуру Хибари. Его пламя за мгновение до этого усилилось. Ха-ха, он и правда одолел Хибари-сана. Братец по-настоящему потрясен. Нормального бы человека эта атака могла убить. Три десятка даже ослабленных динамитных шашек – это серьезная угроза. Даже если он успел бы сделать шаг или отбросить динамит подальше, а это, видимо, Хибари все-таки успел сделать. Но Кея хоть бы хны, разве что одежду потрепало немного. Не убило, так будет ему уроком. Конрад говорил, что владельцу пламени даже пули могут быть не страшны. Для этого надо учиться усиливать свое оружие собственным пламенем. Раскрутив танфа и разогнав дым, Кея бросился на Гакудеру. «Мы продолжим, я сделаю так, что ты никогда больше не увидишь цветения сакуры». Итальянец присел к земле, едва успев уклониться. Колено Гакудеры коснулось земли. «Время вышло», — оглашает Реборн. «Не верю», — отрезает Хибари. На его лице безумный оскал, глаза горят желанием убивать. Ему не хочется так быстро лишаться редкой возможности. «Я хочу вмешаться, но не должна. Все под контролем Реборна. Убить Цуну и его хранителей он не даст». Мощный удар останавливает Ямамото мечом. Откуда меч? Неужто в чехле от бейсбольной биты носил? Нет, ну до чего дошло. Хотя странно, что не пистолет. Хибари недовольно хмурится. Кея с Такиши не церемонится и не тянет время. Он заставляет его отступать, защищаясь мечом, смахивающим на катану. «У моего оружия есть секрет», усмехается Хибари, и на его танфа с щелчком появляется какая-то защелка, скрепившая дубинку и меч вместе. Дальше все просто. Безоружный Ямамото повержен сильным ударом. Также закономерно, что Цуна в панике и кричит, что не может ничего сделать. От выстрела Реборна у него появляется огонек на переносице. Хамелеон Реборна приходит на зов, превращаясь, очевидно, в оружие Цуны. Реборн явно тоже умеет насмехаться. Кея презрительно блокирует метелку для пыли. То сильный, то слабый. «Думаешь, я на это поведусь?» Цедит он сквозь зубы. Хибари атакует, но Цуна успевает блокировать его удары. Вау! Даже с таким убогим контролем пламени. Просто под действием пули против огромного опыта боев и многих лет тренировок. Да, Цуна получает повреждения из-за неопытности, но в таком диком состоянии он их не чувствует. Слишком сильно, видимо, Цуна потратился, так как очень быстро выдохнулся. Не прошло и 5 минут, он замер, а огонек на лбу погас. Видимо, братец остался без сил. Хибари тем временем останавливаться не собирался и на выкрики с просьбой остановиться не реагировал. Братец замер, закрывшись руками, а Хибари упал на колени, с уже знакомым выражением уставившись на этих предателей. Это сделал я, не верю. Цуна был снова потрясен, как и все присутствующие. Почти все, конечно же нет, это сделал он. Тыкнул Реборн пальцем в виновника. Шамал выпустил в Хибари зараженного москита за секунду до того, как тот его ударил. «Эх, надеюсь, мое красивое лицо не пострадало», сказал присевший у дерева Шамал. Он поднялся на ноги, отряхиваясь. «Извиняюсь, но я видел, что ситуация была на грани жизни и смерти. Я заразил его болезнью, из-за которой он не сможет находиться возле Сакуры. Синдром дезориентации Сакурой. Вот же скотина. Это чистой воды мухлёж. Получается, Кия сражался уже ослабленным. Хотя у них троих все равно не тот уровень, чтобы противостоять Хибари. Пусть и видно, что Гакудера и Ямамото тренировались. Все равно, это заявление Шамала, как щелчок по носу. Типа, ты тут, конечно, устроился, молодец, но главное мы, и ты теперь все равно свалишь, так как не сможешь больше наслаждаться Сакурой. Даже чуточку завидно, что так смогли поставить Хибари на место. Но если быть на месте Кей, то ничуть не завидно, скорее неприятно. Напомнили, кто тут большой дядя. Правило есть правило, привычно холодно произнес Хибари, не выдав ничем, заделали его это. Идите и наслаждайтесь Сакурой. Развернулся и ушел нетвердой походкой. Акира-чан, заметили меня первыми подошедшие девушки. Хару, Киока, Нана, Бьянки и Ламбасыпин приближались по дорожке с пакетами и корзинками для пикника. Ох, дамы, обрадовался Шамал. Цуна-сан, тоже обрадовалась Хару. Вау, теперь это наши вип-места. Даже не верится, что мальчикам удалось занять такие прекрасные места, всплеснула руками Нана. Прекрасная работа. Акира-чан, ты тоже будешь с нами на пикнике? Спросила меня выглядящая счастливой Киока. Ты передумала, Кира-чан? Полюбопытствовала Нана и пояснила для остальных. Кира-чан каждый год идет сюда с самого утра в одиночку и не хочет сидеть со всеми. Какой ужас, Кира-чан, воскликнула Хару. Так ужасно, но не страшно, ты можешь остаться с нами. Мы приготовили столько всего для пикника. В чем ужас-то? Глупые японские стереотипы, которые заставляют всех жалеть одиночек. Я вовсе не социофоб, но мне тоже иногда хочется отдохнуть от окружающих. Как, спрашивается, отдохнуть в этой шумной толпе? Простите, но я откажусь. В это время я обычно ухожу. Куда? Спросила непонятливая Хару. Может быть, к тому мальчику? С заговорщицким огнем в глазах придвинулась ближе Нана. Кейкуну, да, так они тут были вдвоем. Потрясенно пробормотал братец, но услышали все. С этим уродом, прорычал Гакудера. Ямамото просто неловко засмеялся, пытаясь разрядить обстановку. Это мое дело, с кем я провожу время, нахмурилась и развернулась. Я подошла к лежащему парню в Гакуране и принялась похлопывать его по щекам. Это заняло некоторое время, прежде чем парень открыл глаза. Судя по блуждающему взгляду, ему будет сложно прийти в себя, все же Кия не скупится на силу ударов. «Что ты делаешь?» – спросил Гакудера. «Пытаюсь привести в сознание. Или ты собрался оставить его тут? Парни тебя отнесли в медкабинет тогда, а ты бросишь его так?» С вызовом подняла я на него глаза. «Да ему плевать на тебя!» – воскликнул итальянец на эмоциях. «Или ты к ним добра только из-за чертового Хибари? Меня почему-то это задело. Совершенно глупый, невоспитанный, нечуткий, с хитростью и смекалкой, но совершенно без мозгов. Слабоумие и отвага. Гремучая смесь. Я очень медленно поднялась на ноги и выпрямилась, из-под лобья глядя на подрывника, смотрящего на меня сверху вниз. Краска отхлынула с его лица, и сигарета едва не выпала с приоткрытого рта. «Что это с твоими глазами?» – спросил он растерянно, но все еще требовательно. На этот раз подобное замечание остудило меня совсем ненадолго. «Кира-чан, может, хочешь сэндвичи?» – вклинился дружелюбный голос Наны в царившее напряжение. «О, я взял кое-что из магазина отца», – добавил такой же голос Ямамото где-то там на заднем плане. Я раздраженно повела плечом и побрела прочь. Знаю, что могла бы и сорваться, выплеснуть на него эмоции, причем досталось бы Гакудере за всех, и за Шамала, и за Реборна. «Что это с ней такое?» – раздраженно проворчал итальянец вслед. «Парень в Гакуране вскоре догнал меня. Когда я заметила это и остановилась, он вдруг снова начал мяться и косноязычить, что выглядело странно для такого здоровяка. Савада-сан, это, я хотел спросить, нет, сказать, спасибо, что привели в сознание, и попросить, нет, спросить, позвольте вас проводить. В течение всей тирады я стояла, недоуменно приподняв одну бровь. Потом он выдохнул и, кажется, перестал дышать, посмотрев еще немного на его лицо, где наливалась кровоточащая шишка на скуле, я ответила, разрешаю, ведь вряд ли это предложение было из разряда тех, когда парень хочет познакомиться ближе. Думаю, он не особо отдавал себе отчет, как это выглядит, но я и так поняла, что он просто хотел о чем-то поговорить. Мы продолжили путь вдвоем, но, вопреки моему предположению, Парень шел очень-очень тихо. В самом деле, даже шаги делал короче, будто подстраиваясь под мой шаг. Мне показалось, что ты хотел о чем-то спросить. Не выдержала я. Нет, что вы. Поспешно ответил парень. Я в подозрении сощурилась, но встретилась лишь с круглыми, чуть перепуганными глазами. Решив не обращать на него внимания, я продолжила идти в школу. По моим прикидкам, это первое место, куда мог направиться разозленный Хибари. Позже я даже без особого удивления увидела пару лежащих бессознательных тел у ворот школы. В выходной день в школе присутствовали лишь парни из дисциплинарного комитета, поэтому они и попали под удар. Мой сопровождающий кинулся приводить товарищей в чувство, а я направилась дальше. Ки обнаружился в своем кабинете. Он развернул стул у стола к окну и сидел ко мне спиной. Пальцы постукивали по столешнице. По помещению бродила тяжелая аура пламени, которая давила физически. Сам кабинет будто потемнел. Я прикрыла дверь и оперлась о нее спиной. Чувствовала, что лучше бы оставить его одного, дать время успокоиться, чтобы он не накидывался на каждого встречного. Но Хибари был зол на определенных людей. Затаив злобу, он мог сорваться на том, кто не виновен в произошедшем, на Цуне. «Не говори ничего», — прозвучало с тяжелой угрозой. «Черт, он не даст мне шанса даже сгладить ситуацию». «Так, осторожно, но ведь, я сказал, не надо», — резко прервал он меня, и я буквально почувствовала, как сгустился воздух. Я промолчала, но вместо этого дала волю своему пламени. Оно не проявилось зрительно, но вот комната сразу по ощущениям стала уютней. Так прошло некоторое время. Киа продолжал сидеть ко мне спиной, я тихонько подпирала дверь. Чуть позже я также тихо собралась выйти, решив поговорить об этом потом. «Я никогда и никому не проиграю», — твердо прозвучало, стоило только взяться за ручку двери. «Запомни это». После того случая Шамал так и не вылечил Хибари. Мне кажется, и не собирался. Киа, хоть и упрямый, как осел, сам на его поиски не отправлялся, но думаю, так же, как и я, пытался обнаружить его. Доктор с завидной ловкостью где-то скрывался. Это даже выглядело несколько странно, хотя любвеобильный доктор мог не выдержать внимания школьницы где-то загулять. В медкабинет вернулась медсестра, и в нем вновь запахло лекарствами, а не мужскими духами. Не удивлюсь, если все это представили, как отпуск. Хотя, по сути, много ученикам и не надо. То на физкультуре поранится случайно, то таблетку от головы зайдут взять. Шамал же тут непонятно зачем, ведь его квалификация куда выше, ближе к экспериментальной медицине, мне кажется. Он разбирается во всяких болезнях, но и навыки, более пригодные в военном госпитале, скорее всего, тоже имеются. А еще, как я поняла, он каким-то образом использует москитов, переносящих различные болезни. Для меня оставалось загадкой, где он их хранит и как направляет на врага, а может и вовсе никак их не контролирует. Может, достаточно и антидота в его крови. Время проходило так же быстро, как отцветали вишневые деревья. Особых потрясений больше не случалось, пусть я и ждала чего-то такого. Эта обыденность заставляла меня скучать и наводила на депрессивные мысли. Пламя яростно обволакивало все вокруг. Совершенно не такое, как мое, будто лениво вьющееся, и в то же время беспорядочное, мерцающее, но крупными хлопьями. Непонятное, изменчивое. Бамс, удар пришелся в живот. Меня отбросило на добрых 5 метров. Боль сдавила внутренности, и несколько минут я потратила только на то, чтобы пережить ее. А уже затем возникла недовольная мысль. Если бы не пламя, усиливающее тело, меня могло бы просто проткнуть силой удара. Впрочем, мысль тут же была мной отброшена за наличие в предложении «если бы». Я поднялась на ноги, придерживая отдающий болью бок. «Не отвлекайся», — одернул холодный голос. Хибари продолжал стоять в стойке. Пусть Киа сдерживается, но из-за того, что мы оба владеем пламенем, бой получается более жестким. В третий раз за сегодня, приняв стойку, я дала этим понять, что могу продолжать. Киа, как всегда, быстрый и смертоносен. Мне стоит огромного труда уклоняться от танфа или на крайний случай ловить их на кастеты. На этот раз я делаю ошибку быстрее. Проходит меньше минуты, и удар по лопатке отбрасывает меня лицом вперед. Я успела выставить руки, но все равно пропахала щекой землю. «Похоже, на сегодня это все, что ты можешь», — замечает все тот же обезличенный холодный голос. «Да, соглашаюсь», — садясь на землю, и пытаюсь отряхнуть ладони от земли. «Достаточно хлопнуть пару раз по одежде, но все равно придется умываться, а затем использовать мази. Но глядя в спину уходящего в дом Хибари, я думаю не об этом. Я знала, что этот момент наступит. Кия был лучше меня во всем. У него и пламя сильнее, и боевые навыки на гораздо большем уровне, хотя, учитывая, что он всю жизнь им посвятил, это неудивительно. Раньше во время спаррингов я выходила за счет умения управлять пламенем. Я понимала и чувствовала его, как чувствую и сейчас, но Кия стал лучше использовать пламя. Осознанно или нет, уже не играет роли. Я не поддавалась, и он шел следом, выдерживая более сильные удары пламенем. Это повысило его характеристики, и все мое преимущество сошло на нет. Сегодня ни одной победы. Вчера, ни одной. Позавчера, снова то же самое. Теперь, у меня даже меньше шансов на победу, чем в самом начале нашего знакомства. Хорошо, что я решила сразу же найти с ним общий язык, потому что реши я сделать это сейчас, у меня не было ни шанса заставить меня слушать. Если такой человек стал бы врагом, нет, хуже. Если такого человека заставить подчиняться, то бедный Цуна. Хибари обладает достаточной гордостью, смелостью и наглостью, чтобы, фактически соблюдая навязанные правила, творить все, что ему вздумается, а то и вредить. Остановить Кию на сегодняшний день даже я не смогу. Это может сделать кто-то более опытный и взрослый, но и это ненадолго. 5-10, может быть, 20 лет, и даже они его не остановят. Это бомба замедленного действия. Доползаю в ванную комнату и быстро привожу себя в порядок, а затем перемещаюсь в гостиную, где уже ждет низкий столик и чайник с чаем. Переодетый в домашнюю юкату, Хибари разливает чай по чашкам и придвигает одну в мою сторону. Когда я присаживаюсь на подушку, ушибы по всему телу дают о себе знать и заставляют поморщиться от боли. Интересно, Кия понимает, что он обскакал меня и снова может делать все, что ему вздумается, как раньше. Да, он наверняка тренировался, много-много тренировался, чтобы почувствовать и научиться использовать пламя более осознанно, хотя бы на рефлексах. Но если он еще этого не понял, то как скоро мне ждать тех же поражающих воображение наглых и самонадеянных поступков? Ох, черт, боюсь представить, что он может сотворить, что он сделает. Задавит силой, попробует заставить подчиняться, снова изобьет толпу народа, чтобы я пришла, эти попытки ни к чему хорошему не приведут. Ты использовала те мази, возвращает меня в реальность привычно холодный голос. Да, смотрю на него непонимающе. Подождешь с 20 минут и используешь еще раз, если продолжит болеть. Черт, надо держать мимику под контролем. Он принял мои мысленные передергивания за физические неудобства. Хотя вряд ли мне удастся скрыть эмоции. Не от такого, как Хибари. Или дело в чем-то другом. Так, какого черта он научился настолько хорошо понимать чужую мимику? Хотя может, он всегда умел, а в последние полгода просто изучил меня слишком хорошо. Как всегда, беспокоюсь о всякой ерунде, беспечно отзываюсь. Возможно, пока что Кия не осознал, что лучше стал управлять своим пламенем, но он уже должен был почувствовать это. Просто должен. А значит, вскоре начнет испытывать меня на прочность. О сосаговах, предположил он. А что с ними? Я заподозрила неладное, тут же сосредоточив свое внимание. Родители сосагов приехали в город. Кия выдержал паузу, будто специально, невозмутимо при этом наблюдая за напрягшейся мной, но продолжение не последовало. Напроситься в гости к сосаговам не составило труда. В назначенное время я звонила в звонок частного дома с пирогом на тарелке. Прийти в гости с чем-то требовали правила приличия, и далее я их безукоризненно соблюдала. Благо, Хибари совсем недавно старательно освежал их в моей памяти. Как подобает девушке, я вела себя скромно и голоса не повышала, не ругалась, помогала Киоко на кухне. Отец Рихи оказался настоящим здоровяком. Он был такой же громкий, но более спокойный, не такой порывистый, как Рихи. Мать оказалась образцом типичной домохозяйки с фартуком, только не маленькая и щупленькая, а высокая и крепкая. По японским правилам приличия, она должна была сидеть тихо в тени мужа. Так и было, но почему-то создавалось впечатление, что ей скучно и безразлично происходящее. От ванильности и вежливости зубы сводило. Поэтому, когда я покинула их гостеприимный дом, я была вымотана больше, чем после долгой тренировки. Мне всегда казалось, что так не может быть. Это выглядело наигранно, как в рекламе. Данная аналогия все 2 часа, что я у них гостила, не отпускала меня. Я будто на площадке для съемок просидела. Ага, серия называется «Ужин образцовой семьи». Мне задавали вопросы, дружелюбно шутили, Рихи и Киоко улыбались, как и их родители. Вопросы не переваливали за рамки приличия и были до того стандартны, что абсолютно ничем не настораживали. Разве что отец семейства выдал шуточный намек, спросив, кто за кем бегает, я за Рихием или он за мной, а потом, ты присмотри за ним, Акира-чан, сын такой бестолковый и тоже шутливо, а затем начали расспрашивать о хозяйственности. Меня расхваливали за навыки, хотя, по сути, я лишь помогала, и у той же Киоко их было гораздо больше, но мать Киоко, которая контролировала процесс уборки стола, сравнивая нас, явно хвалила меня, одновременно принижая умения дочери. За этим было неприятно наблюдать. Нет, многие родители имеют привычку сравнивать своих детей с другими и корить их за что-то. Но в том-то и дело, что родители Сосагов не знали своих детей. Успехи отличницы Киоко полностью игнорировались на фоне того, что я перескочила пару классов. Бокс, который был всем для Рихея, его отцом воспринимался все еще как недолгое увлечение. Он спрашивал об успехах сына настолько снисходительно, что хотелось закричать. «Да ты спроси, сколько он соревнований выиграл. Узнай, сколько он всего выбил для своего клуба». Рихи в него душу вложил. Отец моего друга увидел один кубок и, взвесив на руке, стал делать предположение о материале. «Да, черт подери, это лишь золотое покрытие. И то, скорее позолоченное, но таких кубков в школе еще штук 5». А медали не счесть. Вывод напрашивался сам собой, родители Рихия считают того идиотом или умственно отсталым. Раньше я как-то не придавала особого значения его учебе, по возможности я подтягивала его, да и он всегда сам горел желанием что-то делать, поэтому изо всех сил старался подтянуть свои оценки. А те, между прочим, держатся на уровне оценок Цуны, то есть очень часто не ниже 30 баллов из 100. Несмотря на все усилия, Рихи не мог подняться выше 50 баллов. Я думала, его спасают только спортивные достижения. В конце концов, у каждого свой склад ума. Киоко, например, всегда зубрила, потому держалась в отличниках. Правда, из-за учебы у нее оставалось мало времени на все остальное. Сейчас же я прихожу к выводу, что родители Сосагов просто не прилагали должных усилий и не делают этого до сих пор, считая, что вырастут как-то сами, или же просто забили огромный болт. Наблюдается какая-то непонятная мне беспечность и безразличие к детям, будто на них уже поставили крест, как на несостоятельных. В самом ли деле их можно назвать родителями? Я сейчас не про кровное родство, хотя его тоже можно поставить под вопрос, но играться с тестами ДНК нет смысла, так как... «Кира-чан, мои родители хорошие люди или плохие?» – спросил меня Рихи. Он провожал меня домой, но был тих и собран, что уже настораживало и заставляло гадать, что же за мысли крутятся в его голове. У меня тоже появилось много поводов для раздумий. Например, вопрос Рихи выдавал его сомнения и недоверие к собственным родителям. «Что ты сам думаешь?» – ответив вопросом на вопрос, я ушла от ответа. Рихи помолчал, а потом заговорил, глядя перед собой. Киоко обмолвилась, что мама ей что-то сказала такое, как мне отец про мастера Папа. Она не рассказала ничего больше, не хочет, чтобы я волновался. Я же не совсем дурак, чтобы не понять, прозвучало несколько обиженно. Но я не понял, при чем тут Киоко? Ты же сказала, что на роль подчиненного для главы мафии выбрали меня. Я замялась с ответом и тут же пожалела об этом, так как, увидев мою реакцию, Рихи тут же заволновался и схватил меня за плечи. «Кира-чан, это что-то опасное, нужно немедленно что-то делать». «Нет-нет-нет», замахала я руками, клацая челюстью, так как меня при этом непрерывно встряхивали. «Это не опасно и не требует немедленных действий. Тогда что делать?» Взволнованно, а потому громко заорал он мне в лицо. «Надо же ее как-то защитить от этого». Смотря в глаза Рихию, мне вспомнилось лицо его сестры. То же беспокойство, та же отчаянная решимость защитить родного человека, пожалуй. Брат и сестра Сосаговы были очень близки друг к другу, причем оба не разговаривали друг с другом откровенно, чтобы не заставлять беспокоиться о себе. Вместо этого они разговаривают со мной, поэтому я решила после отъезда родителей Сосагов свести их вместе и заставить поговорить на чистоту. Скрываясь друг от друга и разводя тайны, в данном случае, они лишь больше заставляют друг друга волноваться и взваливают все на себя. «Вот так, осторожно, смотри, чтобы не соскочило». Тихонько говорила я, внимательно смотря вместе с Ламбо на прыгающую зеленую искру в его руке. Искра была гораздо мощнее и напоминала маленького шипящего ежика. Теленок пыхтел от натуги, чтобы выжать его из себя, но шарик, Пусть и был мал по размеру, все равно впечатлял мощностью. Зеленый цвет стал светлее, и это наводило на мысли о повышении напряжения. Ребенок мне не ответил, сосредоточившись на своем необычном пламени. Я взяла в руки прищепки прибора и аккуратно подсунула их в зеленоватого ежа. Стрелки за стеклом скакнули и задрожали, показывая почти 260 вольт. Хорошо, что я выбрала вольтметр побольше, чем ток, который протекает в обычной розетке, и надела резиновые перчатки. Я убрала прищепки, и зеленое электричество тут же исчезло. «Кира, ты видела?» – воскликнул ребенок. «Ламбасан сделал красивую штуку. Что показала стрелка?» Изначально я пояснила Ламба, что это за прибор, и сказала, что он поможет определить, насколько Ламба сильный. Я думала, тут вольт 20 будет всего, но больше 220 – это уже серьезно, много. Стрелка поднялась аж вот сюда, указала я на настоящее значение. «Ты сильный, только знаешь ли ты, что бестолково используемая сила причиняет только вред?» «Знаю, знаю», – воодушевился малыш. «Это как с гранатами. Да, оружие нельзя использовать дома и играя с друзьями». У Ламба был до того взрослый вид, что это даже выглядело смешно. «Все же хорошо, что я изначально не поскупилась на слова и подзатыльники. Именно, это оружие. Играть с ним нельзя, на всякий случай как можно строже предупредила. Но если оно у тебя уже есть, надо знать, как с ним обращаться, чтобы ненароком не натворить беды и не сделать кому-то больно. Я буду учиться», — серьезно и уверенно заявил Ламба, «и стану самым-самым сильным. Я Ламба из семьи Бовина, и у меня новое оружие». Вот босс удивится. Засияли у него глаза. Я аж дернулась, услышав подобное. Требовалось срочно чем-то перебить его мысль похвастаться своей семье. «А с новым оружием управляться умеешь?» — спросила я. Ламба посмотрел на меня растерянно. «Ты же наемник, мафиози, так?» — ребенок уверенно кивнул. «Тогда надо сначала научиться его использовать, иначе ты можешь облажаться в самый неподходящий момент». «Ламбасан не облажается», — надулся малыш. «Ламбасан удивит их всех, и они все будут смотреть, раскрыв рты от зависти. Потому что Ламбасан сильный и умный, они все будут меня восхвалять». Я взъерошила непослушные черные кудри, не сдержав улыбки. «Наверное, все же чуть печальный. Будут, обязательно будут». Ламба позвала Нана, и он убежал к ней, попросив поиграть с ним и Пин во дворе чуть позже. «На сегодняшний вечер у меня планов не было, поэтому можно и уделить им немного времени. Этот ребенок до того ребенок, верит, что, когда он станет взрослым и сильным, его полюбит в собственной семье. Буквально все говорили о том, что Ламба там никому не нужен. Ни единого письма я не видела, никто ни разу не пришел. Только иногда посылки приходили, но последнее время все реже и реже. Ламба перестал часто использовать оружие, и оно складировалось в заначке на чердаке. И сам Ламба ни разу не упомянул кого-то из семьи Бовина, кроме, собственно, босса, а мамой он называет мою мать. «Черт, главное, как дядя Бен после таких слов не закончить», — пробормотала, взъерошив двумя руками волосы. Поздний вечер вступил в свои права в Намиморе. Небольшой город вымирал с закатом солнца. Оживление наблюдалось лишь у пивных да ночных кафе, но этих сроду не было в спальном районе, поэтому на улицах было очень тихо и пустынно. В самый раз, чтобы освежиться и упорядочить мысли. Осознание, что я сдаю назад, пришло неожиданно, хотя началось оно отнюдь не сегодня. В самом деле, я даже не думала об этом и не замечала, что уже долгое время стою на месте. Сама же говорила Фуюке не останавливаться в своем развитии, иначе останешься позади. Я просто не заметила, как это произошло. Все поглотила повседневность, и даже Реборн в нее отлично вписался. Вначале я приостановила тренировки из-за страха, что меня раскроют. Теперь я стала меньше бояться, но замерла на месте я еще до прихода Аркабалина. Надо думать, что с этим делать и как быть. Кия всегда был сильнее меня в части боевых умений. Рихи, мне все еще так кажется, сильнее меня физически. По крайней мере, камни с два своих роста он щелкает так же легко, как орехи. Но раз так, то почему Конрад говорил, что небо сильнее остальных атрибутов? Где эта сила, я спрашиваю? Я уже выжила со своих возможностей все, что можно. Перешла к нюансам и даже начала проводить рискованные опыты. Из пучины мыслей меня вырвали резко. Я услышала отчетливые звуки ударов. Опыт убеждал, что это звуки драки. Поддавшись собственному любопытству, я направилась к месту событий, желая выяснить, кто затеял драку на моей территории. Прямо под ярким светом фонаря наблюдалась интереснейшая картина, которую скрывали заборы домов. Дралась незнакомая мне лично группа парней, все не младше 15 лет точно, а то и совершеннолетние. Меня не заметили, слишком увлеклись процессом, да и я замерла в тени бетонного забора и дерева за ним. По выкрикам сомнительного содержания, я догадалась, что некоторые ребята из ребят Фуюки. Полюбовавшись на данную картину минут 5, я собралась уходить, когда одна из сторон одержала победу, напоследок пиная другую сторону ногами, но замерла в полоборота. «Нет никакого Азазеля!» — упрямо и громко крикнул один из лежачих парней. «Это всего лишь страшилка. Не думайте, что мы боимся Ямады. Азазель существует!» — горячо ответил ему кто-то. «Недавно он показался, и многие его видели. Кон лично его видел. Скажи, Кон». «Точно!» — подтвердили ему. «У него ярко-оранжевые глаза, как и говорят, и от него действительно исходит аура силы. Но Азазель сама не любит показываться, поэтому с вами разберемся мы с Ямадой-саном. Передайте своему боссу, что Альянс и Азазель сама вскоре полностью захватит город». Вернулся первый голос, полный энергии. «Обломится», — ответили ему из проигравшей стороны. «Обдисциплинарный комитет и обломится. Что ты сказал?» «Постой», — одернули вспыльчивого парня. «Там кто-то есть. Эй, ты». «Ох, черт». Последние слова явно предназначены мне. «Хорошо, что у меня кофта с капюшоном, но ни шарфа, ни воротника на мне нет. Либо натянуть капюшон и скрыться, либо строить дурочку. Оба варианта ничего, но разыгрывать безобидную и беспомощную школьницу мне не нравится, так что я быстро накинула и низко натянула капюшон и позволила пламени показаться в глазах настолько сильно, чтобы было видно даже через цветные линзы. Но так как я стояла в полоборота, мои маневры не заметили. Наглая толпа из победившей стороны приближалась. Если подойдут близко, придется делать оленьи глаза. Оценив тень, в которой я стояла, я развернулась к ним лицом и подняла чуть голову, тут же отвернувшись в сторону. Шаги приближающихся замерли, не отдаваясь больше шорохом подошв по асфальту. «Ты кто?» — выдохнул, на мой взгляд, глуповато, какой-то парень. Я решила не отвечать, развернулась и удалилась оттуда в среднем темпе, чтобы это не выглядело побегом. Затем я на всякий случай перепрыгнула забор, и не зря. С той стороны тут же промчались тяжело дышащие буйволы, которые явно очнулись и начали меня искать. Со своей просьбой я обратилась к Кее. На мой взгляд, он умел разбираться в разнообразном оружии получше меня. Я попросила его помочь мне подобрать что-то лучше кастетов, годных лишь для уличной драки. По сути, в моих руках кастеты были даже не оружием, а этаким небольшим щитом, защитой для рук от стальных дубинок хибари. Ки отнесся к этому со всей серьезностью, и несколько вечеров подряд мы только то и делали, что перебирали оружие и проверяли их совместимость. Ножи и клинки мы отбросили сразу же после того, как я едва не отрезала себе ногу. В ход пошли посохи, с которыми я чувствовала себя однорукой и одноногой, в смысле не ощущала привычной маневренности, но забегая наперед, скажу, что это был пусть не идеальный, но самый удобный для меня вариант из всех. Затем Кия предложил совсем уж дикие варианты, и к некоторым я даже опасалась прикасаться. Чего стоил только серп, прикрепленный к цепи, на другом конце которой висел приличный грузик. Не спорю, оружие интересное, но слишком для меня сложное. Кия пытался меня научить управляться даже с таким. Как оказалось, у хибари еще полно талантов, и он знал, как каждое из оружия не только держать, но и как им сражаться. Увы, руки у меня были из одного места, что я и озвучила, на что получила несильный удар Танфа по затылку и замечание: «Не ругайся». Вот как можно избивать до смерти людей и при этом очень строго воспринимать малейшие ругательства из моих уст. Каюсь, набралась у парней с уличных банд и иногда проскальзывает, но очень редко. Зачем надо меня за это каждый раз бить? Глава 34. «Какие тут миленькие кахай!» — воскликнул парень, положив руку мне на голову. «В каком ты классе?» «В третьем». Чуть мрачновато обвожу их взглядом. «Да не может быть!» — широко улыбается, видимо, второклассник. Поправляю сумку, старательно повторяя про себя: «Не бить никого во дворе школы, не бить никого во дворе школы». «Доброе утро, Савада-сан. Вам надоедают?» — откуда-то появляется незнакомый парень в гакуране. Осмотрев парней, он хмурится: «Только перевелись, а уже устраиваете беспорядки? Такая дисциплина в школе Юми». Трое второклассников уставились на недружелюбно настроенного парня круглыми глазами. Потом посмотрели на меня. Один из них тыкнул пальцем, будто задавая безмолвный вопрос остальным: «Простите, если мы вам надоедали, синхронно поклонились и деревянной походкой исчезли в толпе. Вначале провожаю их чуть удивленно, а затем окидываю оставшегося парня быстрым взглядом с начищенных туфлей до фирменной прически. О, помню, он тот парень, который во время цветения сакуры попал под раздачу. Это я сейчас уже понимаю, что он тогда рядом со мной спрятался, чтобы на злого главу не попасть. К слову, и поведение этих новеньких странное. Что-то там Мураками все-таки творит в школе Юми. Надо будет аккуратно и без шума разобраться. Теперь я вспомнила, что перед тем, как меня окружило это трио переведенных учеников, я хотела найти свою фамилию на стенде и узнать, в каком я классе в этом учебном году. Хибари и Кусакаби ведь были третьеклассниками. Кто теперь возглавляет дисциплинарный комитет? Так они же и возглавляют, моргнул парень, смотря на меня сверху вниз из-за ставшей привычной разницы в росте. Дисциплинарный комитет средней и старшей школы на Мемори объединены в один. Кабинеты остались прежними. Парень смотрит на меня с ожиданием. Вздыхаю. Рихи на церемонии выпуска толкнул со сцены горячую речь, а потом вспомнил, что он не выпускник. Хибари должен был оставить среднюю школу, но просто объединил среднюю и старшую, хотя по сути он никогда учеником не был. Чудят оба без баяна. Ясно. Еще один вопрос. Что это за люди? Указываю большим пальцем в сторону странной выделяющейся компании, которая подбрасывает одного парня, действительно смахивающего на школьника. Особые распоряжения. Этот школьник просто потрясающий, в худшем смысле этого слова. Волосы стоят торчком, явно было использовано много геля. Стандартная школьная форма не просто находится в беспорядке, на нее нашили разнообразные финтифлюшки, которые точно запрещены по уставу школы. Про остальную компанию я вообще молчу. Там будто кто-то специально надругался над общественными правилами. Эй, Савада-чан, мы в одном классе. Это точно судьба. С содроганием поворачиваюсь и облегченно выдыхаю. Он приближается не ко мне, а к Цуне. Все более чем ясно, но пойду схожу к Кие. Спрошу все-таки, что он знает о нем. Конечно, десятый лидер в Анголы. Что, вопль Цуны слышали все, даже те, кто не прислушивался к их разговору. Я восьмой преемник семьи Томаса на место лидера, Найта Лангчимп. Рад встрече. С этими словами чудак стал радостно трясти руку Цуны. Какой-то он больно наигранный. Либо очень хитропопы, либо в самом деле дурак. Причем гиперактивый дурак. И компания у него явно соответствующая. Первый, толстяк ростом по пояс, принес с собой в школу гитару и огромные наушники, хотя подобные вещи запрещены. Второй, длинный, худой и прямой, как швабра, мужик около 40 лет. Третья накинула школьный пиджак на пышное белое платье с оборками, а на голову надела цветочный чепчик. Я уже молчу про ее волосы, накрученные и зафиксированные лаком. Челка закрывает ей глаза, но я почему-то испытываю некоторые сомнения по поводу пола этого человека. Понимаю, что фигуры бывают разные, но в нашем возрасте, при умении и доле фантазии, можно умело замаскироваться, тут же сразу куча мелких деталей цепляет взгляд, начиная от пышного воротника платья, закрывающего шею, заканчивая положением ног.